Да. Ну. Алло. Перестань дрочиться. Я не с тех, как вы, дураков. Ты кто? Санек, блядь. Да. Хуй задрипанный. Пошел нахуй, не видал? Да чтоб ты усрался. Какой привет? Я говорю, хватит дурака играть. Слушай, ты гондон, блядь, ты заебался звонить, урод ебаный. Иди нахуй, черт. Алло. Давай. Пошел нахуй, урод ебучий. Давай. Танцы. Я не Самойлов, я Адамов. Да мне наплевать, кто вы, мужчина, прекратите вы звонить, куда вы хоть звоните-то? Хоть Адамов, хоть Левин, мне все равно, кто вы. Адамов. Что вы хотите? Ну что, что дальше? Что вам нужно? Что здесь, я не понял. Нет, вы звоните на насосную станцию, что вам от нас нужно? Я вам еще раз повторю, я не Самойлов, моя фамилия Адамов. Да мне наплевать, кто вы. Может, охрана Шестопалов. Что за хуйня, блядь? Вы с ума сошли? Кто это нам звонит-то? Это уже которую смену? Я уже не знаю. Заявление в милицию написали, и все. Ну, безобразие кто-то, и все. Где вы находитесь, говорю? Чего делать-то будем? Адрес скажите. Прошлую смену мы заявление в милицию написали, менты приезжали. Да? Конечно. Он вот безобразит каждую смену почти. А начальник мне сегодня был, ничего не сказали. Ну, вот прошлую смену мы были, вот не Сергей, Сергей помоложе который. Кто вам звонит? Вы звоните. Этот самый звонит каждую смену и безобразит. Приезжала милиция, написала заявление, прошлую нашу ночную смену. Ага. Видите, опять начинает. Он которую смену уже безобразит. Я весь рот поебал, блядь. Ну вот он же, голос его. Вот этот же, да? Начальство знает, все, и заявление милиции написали, не знаю, что делать будут. Ну сейчас вы пока первое время, пару минут. Не а? Трубку не берите пока. Да как не брать-то, мне по работе надо брать. А вдруг аварийка позвонит или еще чего? Ну, пару, я не могу не брать. Пару минут так можешь успокоиться, посмотрим. В тот раз больше часа звонил. Да? Пока вот не вызывали. Ладно, посмотрим. Ага. Чего теперь? Да? Коля, ты не спишь, пидорас! Что? Гондон ты ебаный! Участковый сейчас придет к тебе! Что ты не спишь, говорю? Давай, 500 рублей. Давай. Даю, бери. Ну давай, приди. Ты еще хочешь? Давай. Давай, дам. Ну и давай, приходи. Надо. Приходи. Никольская. Где? Никольская, психбольница, приходи, дам 1000. Ну давай, приди. А? Ну давай, приди. Дам. Приходи, Никольская больница, приходи, дам. Давай. Ты же сами можешь назвать. Пошел нахуй, урод, я тебе сказал, тварь ебаная, не звони больше. Там. Я в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Да. Как хорошо-то, я так рада. Чего? Я так рада. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Да. Дурачок живет и всем, блядь, надо отдать. У себя остался. Николаху тебя надо. Какой герой ты нашелся. Николаху тебя надо править. Ну и давай адрес. Приезжай, Никольская, поселок Никольская, скажи, что ты дурак. Вон у тебя этот старый дурачок там рядом стоит с тобой. Угу. Ой, Петька, больной ты, надо тебе лечиться. Сначала я к тебе приду, блядь, голову снесу. Говорю, больной ты, лечиться тебе надо, дядя. Да, ты не подумал об этом? Ёб твою мать, блядь. Что ты больной? Что, тебя не доеблю, что? Ты все думаешь, что ты умный, что ли? А остальные дураки, да? Давно тебе не было, суки. Ебучий козел, ты ебан. Ага, вот осел ты кто. завербовали тебя. Ага. Эх ты, нахал. Давай, давай. Я не рад. 500 рублей. Тебя уже давно закопать, блядь, позвал, ёбаного. Ах ты, сука. Ах ты, блядь, я тебе руки и ноги оторву, я обещала теперь, а теперь я это сделаю. Вот запомни, все, кто тебя подряжает, я тебе руки и ноги оторву. Придет. Твои вонючие яйца оторву, собака, тварь. Ёбаный, ты я тебя, блядь, убью сразу. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ты уголовник ничтожный, ничтожество, и тот, кто тебя нанимал, такой же уголовник. Давай, вот кто давай. Тебя? Ничтожество вы, дряни. Ну, я тебе руки оторву. Да и не, просто не хочется вот с этим говном мараться, но я буду мараться. Сегодня же я приму меры. Дурень. Все. Да. Дурень ты, ебаный-то, блядь. Конечно. А ты старый пердун, дурак и маньяк. И что, да? Алло. Предатели вы, стукачи ебаные, блядь, а. Чего? Ну, дурачье, блядь, а. Слышь ты, дебил тупой, ты куда звонишь, идиотину? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам... Давай, а я тебе сейчас насру, дебил тупой. Еще раз позвонишь, я тебе яйца откручу, тварь. Ну, давай, а... Да. Ты же мешаешь другим позвонить. Че? Говори, козёл, ты ебаный. Ты чё, хулиган, да? Ага. По тебя милиция плачет, ебаный, сука ты. Это сильнее тебя. Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Ты кто такой, блядь? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Ты нахуй отсюда, козёл. Я тебя встречу, блядь, задавлю, блядь, насмерть сразу. Чё звонишь? А? Ты же мешаешь другим позвонить. Ты, козёл, ты ещё раз поймаешь, я тебе задницу не надеру, понял, нет? Пошёл ты нахуй, я тебе говорю-то. Я тебя вычислю, понял, у меня автоответчик стоит, тебе пиздец тебе. Ну что, вы работаете, наверное, вот. А? Да. Да, ментовки работаю. Сука ты, ёбаный, блядь, я тебя, блядь, лично убью, ёбаного. Ну вот пиздец. Пиздец, я тебя поймаю, посажу, понял? Тебя спал. Вот козёл ты, блядь, ебучий, а? Вот пиздец тебе, до вечера всё нахуй. Ты сидишь, блядь. Да не открутите, всё, пиздец вам. Понял, нет, нахуй. Нахуй ты звонишь, а? Кто тебе звонит? Нахуй ты сюда звонишь, гандон, блядь. Ещё раз, сука, позвонишь, я тебе пизды дам, понял, нет, чёрт ёбаный. Ты думаешь, что все сильные, да? Алло. Да. Вы знаете Родионова Володя? Чего? Родионов Володя. Чего Родионов? Вы знаете Родионова Володя? А? Не... А кто это звонит? Кто звонит мне? Алло? Да, кто это звонит? Это кто говорит со мной? Родионов Володя. Не знаю ничего таких. Кто за Родионов Володя? Кто вы сказали? Не знаю такого я. Зиганова тут нету. А? А? Чего ничего не понимаю. Кто звонит и откуда вы? Как? Откуда вам звоните? Кто звонит? А? А? Алло. Да. Ай, господи. Вы знаете Родионова Володина? Не знаю. А? Не знаю. Да он на работе. А? А? Ты кто? Ты кто? Кто это со мной разговаривает? Кто вы сказали? Кто ты? Тебя как зовут? Зиганов. А? А? Не знаю. Не знаю. А? Щелкнута, что ли? Ты кто? У нас ушла какая-то дурочка. Разговаривает. Дурочка какая-то звонит. Ты чего привязалась, а звонит сюда? Чего тебе надо? Ты кто? Кто это со мной разговаривает? Дед Пыхтов. Кто ты? Тебя как зовут? Меня зовут Дед Пыхтов. А? Да. Да. Да. Алло. Щелкнута, что ли? Дурочка какая-то звонит. Ты чего привязалась, а звонит сюда? Чего тебе надо? Кто? Меня зовут Дед, ты кто? А. Да. Дурочка какая-то звонит. Ты чего привязалась, а звонит сюда? Чего тебе надо? А вы куда звоните? Меня зовут Дед Пыхтов. Дед Пыхтов? Дед Пыхтов. Ага, давай дальше. Пыхти. Ёпнута, что ли? Пыхти, пыхти, давай. Да. А вам кого? Не знаю. А вы кому звоните? Не знаю. Как не знаете? А? Кому, говорю, звоните? Ты кто? Ты кто? Кто это со мной разговаривает? А вам кого надо? Кто ты? Тебя как зовут? А? Вам может Валентину дать или Сергея? Светлута, что ли? Светлута? Дурочка какая-то звонит. Ты чего привязалась, а звонит сюда? Чего ох и сука, блядь. Ох и падла. Дед Пыхтов. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Привет. Алло, вы кто? Здрасте. А ты кто? Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Кто? Федот Вячеслав Александрович. Понял, до свидания. Пошел нахуй, Федот. Алло. Алло. Алло. Алло, вы кто? Здрасте. Здрасте. Ну? Я вас слушаю. Кто? А вы кто? Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Как? Федот Вячеслав Александрович. Сизоп или Федотов? Да. Как фамилия-то ваша? Федот Вячеслав Александрович. А, Федотов Вячеслав Александрович. Ну? Ну. Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Ага, сейчас, приходите. Говори, как фамилия ваша? Ну? Фамилия как ваша? Мне скажите, пожалуйста. Я сейчас в полицию позвоню и узнаю, кто у нас участковый. Алло? Все, ебало, заткни и выключайся. Еще чего скажете? Слышь, пошли вы нахуй. Ну? У вас головой не в порядке, понятно? Понял, блядь. Что? Ты охуел или что? Вы, блядь, какие-то дебилоиды. Да дебилоиды же, дебилоиды. Это вот мальчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Кого надо вам? Совсем же, что ли, в катушек поехал? А ты кто такой? Сука! И ты так же? А скажите, пожалуйста, давай познакомимся. Чалось, опять больная какая-то педосоклитра. А, и вы больной, и я больная. Откуда вы звоните? Ну, а смотри, зачем ты мне говоришь похабщину, унизительную грязность сексуальную говоришь мне? Это же да. Не почему? Ты знаешь, с кем ты говоришь? Да, знаю. Ага. Скажите, пожалуйста, откуда вы звоните? Вот ты, сука, какая поганая. Но я повторю вновь заклинание, сколько будет угодно. А еще новые напишу. И тогда у тебя точно язык-то откинется так в глотку. Провалится вновь вовнутрь. Провалится. Отвалится у тебя язык, отвалится. Он не во внешности будет болтаться. И ты не сможешь признать. Алло. Сука, ты чувствуешь вонь-то, а? А вот... Пошел ты, знаешь куда? Сука. Пошел ты, больше не звони сюда! Сука, вонючая. Алло. Да, блядь! Слушай, сейчас в милицию позвоню, номер телефона у меня есть, я по делу заберу тебя, сука! Больше не звони! Попробуй сейчас звонить! Дурак ты настоящий! Я тебе сказал, я тебя зажарю. Сука, ты чувствуешь вонь-то, а? А вонь-то отхуя от твоего продукшного, сука! Сдохни, дурак. Говоришь? Алло. А теперь начинается, да? Качан раздолбанный, свинобаза, блядь, ебаный. Ты пидор, пошел нахуй, скот ебучий. Нет, зачем это делать? Алло. Давай номер квартиры. Слушай, скоро сдохнешь. Запомни, к вечеру ты сдохнешь. Запомни мои слова. И тот, кто тебя нанял, сдохнет. Да. Все. Ах ты, сволочь! Ах ты, тварь! Алло. Алло. Ты чего раззвонился? Э? Сейчас приеду. Я на работе. В Никольское увезу. А? Да. Ты, блядь, вор, да хуёвый! Че случилось? Алло? Хуёвая Марина-то! Что? Вы куда звонили-то? Куда позвонили-то? Алло, вы знаете, куда вы позвонили? Это больница. Раз ты преступник, то должен сидеть в тюрьме. Это больница, я сейчас охране скажу, чтобы пробили этот номер, с которого вы звоните. Раз ты преступник, то должен сидеть в тюрьме. Хуйна, где моя тюрьма? Сергей Павлович, подойдите сюда, подойдите на меня очередь. Да что ты говоришь, чтобы слышно было, блядь, не забывайте. Станция торпедных катеров слушает. Нет, я его в пизде возьму мыло, чтобы раздавать. А да ты возьми. Пошел нахуй со своим протектором. Иди, иди, конечно. Пошел нахуй со своим. Иди, иди, тебя никто не держит. Иди, давай, все, иди. Кто? Алло. Кто со зеленым? Его нужно. Алло. Куда звонит? Алло. Ты куда звонишь? А кто звонит? Ненормальная какая-то. Чего тебе надо? А? Кто вы сказали? Тебя как зовут? Алло? А? А кто звонит? Ты как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? Да он на работе. А? Зеленого тут нету. Дрова. А кто звонит? Ай-яй, ну ты это, баба, не знаю, на каком ты языке-то говоришь? Да вон на работе. А? Зеленого тут нету. Дров нет, что ли, у тебя? Алло. Да. Кто вы сказали? Да я тебя спрашиваю, чего тебе надо. Кто вы сказали? Чего тебе надо? Да что вы на тебе звоните? Ну это... Ну ты это... Кто сказал? Ай! Алло? Тебя как зовут? Кто звонит мне? Ай! Алло? Катя, да? А кто звонит? Так и меня Катя. Алло? Алло? А? Да. Алло. Алло. Алло. Алло. А кто звонит? А что? Я ничего, вот ты чего-то все плетешь, не то не сил. А? Ты где живешь? Кто? Где ты живешь? В каком поселке живешь? Кто вы сказали? Глухая, что ли? Зеленого тут нету. А? А? Ненормальная, ну и ненормальная. А? Ага. А? Да? Здравствуйте. С тобой больно весело разговаривать-то. Я кое-что сказал. Ай. Зеленов? Ты откуда живешь? Ты из какой деревни-то? Родионов Володя. А кто это такой Родионов Володя? Алло? Да. А? Да, да, да. А? Вот дай-ка голос, послушай-ка. Маринка, уже возьми, возьми, послушай. Спроси я. Алло? Да. Тебе что надо, Матрёна? Кто со зеленый? Ты куда звонишь? Кого, что тебе надо? Кого тебе надо? Ай, Господи. Кого тебе надо? Кто зеленый? Я говорю, тебе кого надо? Ты куда звонишь? Кому? На мату Зеленову. Алло. Это какая-то куху. Какая-то куху, непонятно. Алло. Одно и то же. Чем тебе? Алло. Алло. Да. Ты как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? А тебя как? А? А тебя как зовут? Катя. А чего тебе нужно? Да. Чего весело разговаривать-то? Не знаю, чего ты откуда звонишь. Где ты живешь? В каком поселке живешь? А ты в каком? В Ты из какой деревни-то? С Марковичи. Дурочка какая-то звонит. Ты чего привязалась, а звонишь сюда? Да ты сейчас звонишь, а не я. Ты по какого лешего ко мне звонишь? Который день все звонишь? Сумасшедшая какая-то. Ненормальная. Ну и... Алло? Алло? Да-да? Ты из какой деревни-то? А ты? Тебя как зовут? А тебя? Ну и это... Ну ты это... С тобой больно весело разговаривать-то. А ты откуда? Кто ты? Тебя как зовут? Меня Рита. Меня... Рита? Меня зовут Дик, ты кто? Ах ты дура, ты дура. Тебе надо в Никольское. Да. В Никольское. Надо тебя в Никольское. Ненормальная. Ну, ненормальная. Сейчас у тебя приедет машина. Ненормальная какая-то. Сейчас у тебя машина приедет, Никольское увезут. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Кто это со мной разговаривает? Еще сейчас раз позвонишь сюда, я пошлю машину за тобой. А я сейчас милицию буду звонить. На каком ты языке это говоришь? Сейчас у тебя приедет машина, увезут Никольское, я сейчас позвоню. Еще сюда позвонишь, в Никольское увезут. Ёкнута, что ли? Алло? Глухая, что ли? Ты пересадишь или нет звонить? Ты надоела мне разъёма, ты такая, а? У нас ушла какая-то дурочка. Так ты дурочка-то, чего ты все сюда звонишь? Кого тебе нужно? Ты как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? А ты скажи, как тебя зовут? Меня зовут Дед Пыхто. А и меня тоже Дед Пыхто. Да. Да. Да, да, да. Да, и не звони больше, надоело, что мне больше делать. Больше не только тебя слушать. Ненормальная хата. Алло. Меня зовут Дедки, кто? А сейчас по тебе уже едет машина. Сейчас тебя в Никольское повезут. А что? А вот дозвонишься. Ты как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? Меня Маргарита. Машина уже выехала, жди. Меня зовут Дедки, кто? Алло. Ой-ой, ну ты это, баба, не знаю, на каком ты языке-то говоришь? Слушай, если ты еще раз сюда позвонишь, я сейчас определит у меня, я целую, да, ты самый, пожалуй, в милицию, понятно? Тебя... Если ты еще раз сюда позвонишь. Тебя как... Ты поняла меня? Тебя как зовут? Ты поняла меня, я тебе что сказала? Ты с какой... Я сейчас определю номер и позвоню в милицию, если ты еще раз сюда позвонишь. Глухая, что ли? Ты понимали меня, что я тебе говорю? Ты из какой деревни-то? А ты из какой деревни? Меня зовут Дед Пыхто. Дед Пыхто? Ну вот, я тебе сказала, Дед Пыхто. Ага. Ага. Ненормальная. Ну и ненормальная. Вот это ненормально. Я тебе сказала, еще раз сюда позвонишь, я тебе звоню в милицию, сказала тебе, понятно или нет? Да. Вот так вот. Глухая, что ли? А чего тебе надо? Ты куда звонишь? А ты куда звонишь? Я тебе сейчас приду башку тут отшибу, подлюга ты эдак. А ты чего раззвонилась, а? Чокнутая, что ли? Это ты чокнутая. Сейчас у тебя машина приедет. Никольска повезет. Чего, ничего не понимаю. Кто звонит и откуда вас? Сейчас у тебя машина приедет. Увезет в Никольское. Да я тебя спрашиваю, чего тебе надо. А? Сейчас... Ах ты пизда, ты сла там, а? Чего? Положи трубку. А что? Сейчас к тебе придет милиционер. Ай-яй, ну ты... Да. Баба, не знаю, на каком ты языке-то говоришь. Сейчас милиция к тебе придет. Алло. Да. Что еще? Куда звонишь? Хуже выбиться, блядь. Пойдет, ебаный, блядь. Вы чего мне надоедаете, паразиты, то баба, то мужик, чего вам нужно? Чего вы звоните сюда, а? Пошел нахуй. Вот и ты пошел нахуй, надвое еще пошел. Мудак ты, ебаный, блядь, ощел, ебаный, блядь. Ну и ненормальные, так это кто это, надо в милицию звонить, чтобы узнавали, кто это безобразит. Что ты выбиться, блядь, как параша, блядь, это, навозная. Издеваешься, блядь! Издеваешься, блядь! Ну, с пенсионером, ёб твою мать, блядь! Так вот и я пенсионерка, я не знаю, кто там все звонит. Сейчас все женщина какая-то звонила, ненормальная какая-то. Теперь ты звонишь, кто ты? Не знаю. Ты звонишь? Я никуда не звонила, это ко мне звонок поступило, я родной никуда не звонила. Пенсионеру, ёб твою мать, блядь, звонишь. Издеваешься, блядь, ну с пенсионером, ёб твою мать, блядь. Да, вот это кто-то надо милицию звонить, чтобы узнавали, кто это безобразит. Вот. Ты позвони в милицию, милиционеру. Идёшь ты нахуй! Привет. Вот старый щеблет. Голос-то вроде знакомый. Миш. Миша. Миша, ты это? Да. А чего ты звонишь? Я тебе чего сказал, приходи в гости, а тебя нет. Да ты что, Миша, какой праздник вот сегодня? Я и стол собрал, давай. Кого брал? Чего любишь, пиво или водку? Ничего, Миша, не люблю, ничего и не пью. Я и стол собрал, давай. Да ты что, спасибо, родной. Поди еще выпей, да выспись. Да, я выспалась, ночь-то долго была, я выспалась уж. Давай я тебе задание дам на ночь. Да, батюшки, а что это такое? Слушаешь, да? Нет, не слушаю. Я теперь что ничего так? Не понимаю уж. Слушай задание-то. Ну? Внимание. Ты мне прошлый год задавал это задание. А? Да ты прошлый год все звонил, задавал это задание. Ну ладно, буду ждать. Жди. Алло? Привет, сопля зелена. Отвали, а, придурок. Давай я тебя... Алло? А ты где, с какого телефона со мной говоришь? Я из космоса. Вот. Кто ты? Я пизда с лапом. Чего любишь, пиво или водку? Пизду с лапом. Ну? Да. А что, мило, я не звонил. Я сейчас в Никольск тебя увезу, сейчас машина приедет. Чего, тебя сейчас... свербит, что ли? Машина сейчас по тебя приедет. Сопля зелена. Ага. Да? А, Ирина! Слушай, я гляжу, у вас тут такая, это, каталасия. А это кто это? Миша. Миша! Вот. А, Завроди? Да. А, здравствуй, Миша. Слушай, где у нас каталасия-то? Ты весь вечер все мне звонишь, шутишь, а ничего не говоришь. Ой, Миша, я тебе не звонила. Да. Да? Алло. Слушай, я гляжу... Ах ты, падла, ты ж чего раззвонился, а? Вы с чего звоните, с мобильного, что ли? Ты чего раззвонился? А ты чего там не окружаешь тут все? Я сейчас приеду, тебя в Никольск отправлю. Ну? Да? Я сегодня с внучка должна мне позвонить, включил. Алло, вы куда звоните-то? Валентина, ты ли это? Нет, это Надежда Васильевна, извините, а тебе пожалуйста. Какого хрена надо? Вы не туда попали. А ты чего там не окружаешь тут все? А вы какой номер-то набирали, дяденька? Вы с чего звоните? С мобильного, что ли? Нет, у меня такой телефон домашний. Вот три дня все дурили. Я вот сегодня с внучка должна мне позвонить, да включил. А вы какой сейчас номер набирали? Вот так вот и все и дурили. Может, вы цифру неправильно одну? Нам все время попадает в центр занятости. 369. Ну, какой вы номер сейчас набирали? Вы с мобильного звоните, что ли? Слушай, я гляжу, у вас тут такая, это, каталасия. Ну, видимо, что-то, наверное, с телефонами, может быть. Вы извините. Кому я, у меня телефон вот отключен. А вы вообще кому звоните-то хоть? Может, я знаю кому, может, параллельные телефоны как? Я не знаю, почему вы так попадаете. Вы часто к нам попадаете очень. Блохина сейчас говорит со мной, да? Ну, это муж мой. Я не знаю, вы хоть фамилию назовите, кому вы звоните. Вы хоть знаете, кому звоните-то? Голос-то вроде знакомый. Не может вам никак быть, мол, я вас не знаю. Да ты молчишь, а я третий раз спрашиваю. Говори, кто ты. Бегунова Надежда Васильевна, моя фамилия, имя, отчество. Вам сын-то... Это свербит, что ли, суплядина? Вам... Говорит вам что-нибудь это имя? Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Ну а почему вы так со мной разговариваете-то? Если я вас не знаю, вы меня оскорбляете. Интересно. Суплядина. Алло. Слушай, голос вроде не твой. Да кто там возле тебя сидит? Ох, дядь Миша, я сейчас приеду, приедем сейчас. Ну? Никольского тебя увезем. Слушай, я гляжу, у вас тут такая-то катавасия. В Никольское увезем мы тебя сейчас. А ты чего тут не окружаешь тут все? Сейчас пойду к Женьке, пусть он тебя в Никольское отправляет, надоел. Вот так вот и все, и дурят тут вот. Да-да-да, сейчас пойду к Женьке и нажалуюсь, а пусть он тебя в Никольское отправляет. Да. А ты в каком месяце родилась? Ну? А чего тебе надо? А? А ты чего там не окружаешь тут все? Да полно, коня, чего не окружаю? Слушай, я гляжу, у вас тут такая-то катавасия. Да ты что? А где? Да полно, Миш... Полно, Миша. Я вот сегодня... Да. Валентина, ты ли это? Нет, не Валентина. А тебе вот какого хрена надо? Чего, дядь Миш? Слушай, я гляжу, у вас тут такая-то катавасия. Где, дядь Миш? А ты чего там не окружаешь тут все? А ты кому звонишь, дядь Миш? Вы с чего звоните? С мобильного, что ли? Да я никуда не звоню. Вы по какому номеру-то набрали, дядь Миш? Я вот сегодня с внучка должна мне позвонить, да включил. Ну, я тебе не звонила, ты мне звонишь. Это Надя Матовичева, дядь Миш. Вот так вот и все, и дурят тут вот. А чего тебе опять звонят? Вот три дня все дурили. Ужас какой-то. Нет, я тебе не звоню, нет. Зачем мне звонить-то? Нет, нет, нет. Паразиты. Приходи, налью я тебе. Прямо сейчас? Да. Я бы лучше конфеток шоколадных. Вот. Если не тебе. Телефон-то все отключен был. Ага. Коля. Ну ладно, давай, ладно, пока. Привет. Привет. У тебя гости, что ли? А что это? Слушай, я гляжу, у вас тут такая-то катавасия. Какая? А ты чего там не окружаешь тут все? Вы с чего звоните, с мобильного, что ли? Да что ты, Миш, с ума сошел, что ли? Я со стационарного я не звонила тебе. Я вот сегодня с внучка должна мне позвонить, так включил. Ну, я не знаю. Я тебе не звонила. Вот так вот и все, и дурят тут вот. Да дурят? Не только тебе, милый, мне дурят и всем дурят. Да кто там возле тебя сидит? Да никого возле меня нет. Вот три дня все дурили. Не знаю, мне первый раз позвонил ты. Дело в том, что тут это все липа. Да мне наплевать, чей, хоть липа, хоть осина, хоть береза. Ну и чего? Что мне звонишь, шутишь, а ничего не говоришь. Да я тебе не звонила, Миша. Ты что, заболел? Ай! Да я тебе не звонила. Информировали тебя неправильно. Ну и меня никто не информировал. Но мне никто не звонил. Отстань. Да. Ну что ты ржешь? Тебя замкнуло у тебя там. Это у тебя замкнуло. Так спасибо. С ума не сходи, мила. А ты что, с ума сошел, что ли? Кто ты такая? А? Слушай, я гляжу, у вас тут такая-то катавасия. Какая? Три дня все дурили. Кто? Вот так вот и все, и дурят тут вот. А кто дурит? Вы чего звоните, с мобильного, что ли? Да, Женька он едет. Я вот сегодня с внучка должна мне позвонить, да включил. Да, Игорь Гамьевич, сейчас ее бандя себе. Ну, чтоб ты не баловался. Приходи, налью я тебе. Я тебе сейчас налью. Так приходи, пожалуйста. Сегодня приходи, мила. Ты урод вонючий. Больше сюда не звони, понял? А то я полицию вызову сейчас. Скотина ты поганая. Сейчас полицию вызову. Я вижу по определителю. Сейчас вызову полицию. Чего у тебя? Скотина. Нет, что ли? Скотина. Вызову полицию. Чтобы у тебя выросло на лбу. Хуй на тебе. Чего? А тебе вот какого хрена надо? Пошел ты нахер, придурок. Сопля зеленая. Да. Хуй на тебе. А тебе названю, падла, черт. Он тебе Саска придет и убьет, блядь. С ума не сходи, мила. Хуй на тебе. Это ты, желтый говняный. Ну? Слушаешь, да? Ай. Слушаешь? Чего? Хуй на тебе. Блин. Еще раз позвонишь, нахуй. Я тебе бошку отшибу. Сопля зелена. Дурак ты. Дурак ты. Чего тебя свербит, что ли? Я сказал. Я сейчас позвоню девчатам на связь. Они засекут тебя. Что? Ой, будь тебе ха-ха. Чего-нибудь. Ну-ну. Вот ты все одно и то же и твердишь. Что? Хочешь приключить на свою жопу? Найдешь. Ты знаешь слово шайтан. Чурка ты с глазами. Шайтан, ну и шайтан. Вот еще раз позвонишь? Кранты тебе, понял? Нет, нет, это я никуда не звоню. Ну так, вот еще на этот номер позвонишь, кранты. Вот тогда узнаешь. Ты куда звонишь, скажи-ка мне, шайтан? Пошел ты знаешь куда? Ты сейчас позвонишь. Куда тебе? Ну, блин, договорись мне. Из дома? Сейчас я определюсь. Так, сейчас. 6 секунд, нахрен. Дурак ты! Ну, давай, давай, говори. С ума не сходи, мила. Так. Ерунду ты не городи хоть. Во-во, сейчас. 5 секунд, подожди еще. Повиси на телефоне. Вы с чего звоните? С мобильного? Здравствуйте. Лена. А Марина там? Оксана, ты, да? Ага. Пусть мне потом перезвонит на этот номер. Придет Марина или Лена. Угу. Слушай, я гляжу, у вас тут такая, это, катавасия. Вот где будет сейчас катавасия. Сейчас перезвонит девке с ЭТС, и будет тебе катавасия. А ты чего там не окружаешь тут все? Положь трубку и не безобразь, тебе штрафу влупят. Это тебе штрафу влупят. Кто говорит? Еще раз сюда. Говорит. Еще на этот номер позвонишь, тебе точно башку отошибут. Дурак ты. Угу. Дурак у тебя в штанах. Приходи, налью я тебе. Угу. Я и стол собрал, давай. Куда? Говори, сейчас подъеду. Чего любишь, пиво или водку? Говорю, говори, куда, сейчас подъеду. Да я возле клуба, тут увидишь елка горит. Куда? Так я тебе уж сколько повторил, чего ты поможешь мне с чего? Чем тебе помочь? Приходи, налью я тебе. Мне, я не пью и тебе не советую. Ты куда вообще звонишь-то? А? Да пошел ты. Шайтан, ну и шайтан. Слушаешь, да? Да пошел ты к черту, придурок. Хуй на тебе. Да. Слушаешь, да? Алло. Слушаешь? Ну-ну. Внимательно слушай. Хуй на тебе. Тебе бы в жопу тоже кочергу забить. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь, сопля зелена. Мудак ты. Дурак ты. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Я вот дознаюсь я тебе. Приходи, налью я тебе. Где ты? Я и стол собрал, давай. Чего любишь, пиво или водку? Заткни свою хайлу. Привет. Алло. Привет. Алло. Привет. Кто такой? Хуй на тебе. Слушай, ты животное. Ты зачем сейчас звонишь? Скотина ебучая. Слушай, я гляжу. Привет. Кто это? Слушаешь, да? Кто это, говорю? Миша. Миша? Вот. Миша, ты куда звонишь-то, Миша? Слушаешь? Ты куда звонишь-то, Миша? Приходи, ты кого надо? Налью я тебе. А, Миша? Приходи, налью я тебе. А ты где живешь-то? Да я возле клуба, тут увидишь, елка горит. Около елки? Вот. А ты где, какое место около клуба-то? Миш? На расстоянии не можешь, что ли? Да могу, подойду, что, нальешь 100 грамм-то. Хуй на тебе! Не нальешь? А ты чего-то мне окружаешь тут все? Ты далеко там находишься-то? Ну? А? Слушай, я гляжу, у вас тут такая, это, каталасия. Какая каталасия? Миш, какая каталасия? Вы с чего звоните? С мобильного, что ли? А ты куда звонишь? Что, у тебя свербит, что ли? Это у тебя свербит, наверное. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. А у тебя снизу тут отсохло. Сопля зеленая. Алло. Ну, приходи ко мне. Ай, падла ты такой. Да я возле клуба, тут увидишь. Слушаешь? А вы куда звоните? Слушаешь, да? Нет, вы кому звоните-то? С ума не сходи, милая. Да. А что? Слушай, я гляжу, у вас тут такая, это, каталасия. А какая? Вы с чего звоните? С мобильного, что ли? Да я никуда, Миш, не звоню, родня. Это все мне звонят, кто-то надоели. Сегодня с утра звонят все. То мужик, то баба. Я никуда, родной, не звоню. Мне вот надоело уже, я хоть в милицию обращаться. Вот так вот и все, и дурят тут. Дурят, я не знаю, не понимаю, кто это безобразит. Ну. Кто ты такая? А? Кто со мной говорит? А со мной кто говорит? Миша. Миша? Кто ты? Эй. А? Кто ты? Так узнавай, кто я. Да ты молчи. Катя Родионова. Спрашивай, говори, кто ты. Катя Родионова. Не знаю. Не знаешь такую, да? Ой, Мишуха, ты уж не чуди хоть. Не чуди. Заболел, что ли? Болею я. Болеешь? Болею. А чего случилось? У тебя гости, что ли? Да никого нет у меня гостей. Почему нет? Да подожди-ка, я теперь не понимаю, кто. Я думал, Медведева говорит со мной, Любовь Георгиевна, это не она вроде. Так это тетя Катя Родионова, пошел Паша Родионова, жена, ты что, Миш? Да я возле клуба, тут увидишь, елка горит. Да? А какая елка? Теперь уж не горит елка-то. Слушай, я гляжу, у вас тут такая, это, каталасия. А не знаешь, что за каталасия? Расскажи, что за каталасия. Да я никому, у меня телефон вот отключен. Так отключен, а звонишь. А тут это все липа. Липа? Да я так и поняла, что это кто-то безобразит. Я не знаю, хоть бы милиционеру сказали, чего-нибудь принимал бы какие-нибудь меры, что это безобразие. Сегодня вот мне с самого утра... Женщина звонила, потом еще какой-то мужчина. С матюкам тоже видно, ему кто-то звонит. Говорит, да хули приставили, ведь я пенсионер. И все, так я говорю, я вот пенсионерка, так звоните куда-нибудь, обращайтесь в милицию. Ну, это не дело. Ну, вот видишь? Да. Вот тебе и ага. Так а чего вот ага-то? Вот и ага. Дурочка какая-то звонит. Ты чего привязалась, а звонит сюда? Глядите, батюшки, опять баба заговорила. Ну и это чудо чудное. Щелкнута, что ли? Алло? Щелкнута, что ли? Ты перестанешь или нет звонить? Ты что так, ешь, ведьма, дурочка какая-то? Ненормальная. Вот ты ненормальная, по какого ты лишь целый день звонишь? Ай-яй, ну ты это... Я тебе что, девочка, что ли, бегать с телефона тут? Да.